Композиторы и исполнители: Александр Вустин, Михаил Фихтенгольц, Алексей Любимов, Валентин Сильвестров, Владимир Мендельсон, Гидон Кремер. Дирижерская деятельность положила начало вашим контактам со многими композиторами, от Шнитке и Денисова до Мансуряна и Вустина. Да, и со Шнитке, и с Денисовым, и с Сильвестровым, и с Мансуряном. С Вустиным мы познакомились уже позже. Я дирижировал лишь одним его сочинением «Фантазия», которую он написал специально для Гидона Кремера и для меня. Мы играли в Амстердаме премьеру с симфониеттой в январе 1977 года. У меня есть одна мечта, которую, боюсь, осуществить уже не удастся. Речь идет об опере Вустина «Влюбленный дьявол». Партитура до сих пор у меня лежит. Ее никогда не исполняли. Было три попытки. Дважды это сочинение вставляли в программу «Holland Festival» и в последний момент отказывались, потому что это очень дорого. В опере участвует много солистов. И это должны быть, конечно, певцы из России, потому что там текст играет колоссальную роль. Правда, недавно у меня появилась надежда. Одна очень известная в Голландии оперная певица, Миранда ван Кралинген, в расцвете карьеры, решила отойти от бесконечных гастролей и стала художественным руководителем Рейзе-опера, то есть так называемой разъезжающей оперы. Я ее хорошо знаю. И по чистой случайности она живет напротив меня. Прочел интервью с ней по поводу ее новой деятельности и хочу поговорить с нею об этом проекте. Но надежды у меня немного. Подобные оперы чаще питаются ходовым репертуаром. Им нужно собирать публику. Они делают постановку и гоняют ее по разным городам. Так что и возможности ограничены. Но попробовать попробую. Вустин очень симпатичный человек и хороший композитор. Эта опера у меня как-то засела в голове. Она написана на сюжет Жака Казота, французского писателя-романтика XVIII века. И с моей точки зрения необыкновенно сценична. Опера начинается сценой, в которой персонажи играют в бильярд, и вся игра иллюстрируется группой ударных инструментов. Очень здорово написано. Я даже специально приезжал в Москву. Дома у Вустина мы все просматривали. Дважды я был уверен, что все вот-вот получится. Директором Holland Festival был очень интеллигентный человек и оригинальный композитор Ян ван Флейман, который совсем недавно умер. Лет 13 он возглавлял консерваторию в Гааге. Я как раз тогда приехал в Голландию. Он мне там предложил место. Очень высокой квалификации композитор, последователь школы Штокхаузена, Булеза, высокого уровня мастер. Будучи директором, он ввел в консерватории так называемые спецпроекты, посвященные тому или иному композитору. Скажем, в первый год в консерватории там был двух- или трехнедельный проект Штокхаузена. Он туда приехал со всей своей свитой, со всеми своими женами многочисленными. У него всегда их было две или три одновременно. Они жили вместе, это своего рода секта. Они все играли его музыку. И три недели консерватория занималась только Штокхаузеном. Там исполнялись группы для трех оркестров. Кто-то из дирижеров не приехал, меня попросили продирижировать одним из оркестров. Я ввязался и потом еле ноги унес. Это все-таки слишком уж специфическая история. Но без меня не обошлось. Участвовали еще два очень хороших дирижера. Мне это было и интересно, и в то же время чуждо. Были там аналогичные проекты, посвященные Булезу, Кагелю. У меня вообще так сложилась жизнь, что я современной музыки даже больше играл еще в классе Юдиной, чем будучи у Баршая. В оркестре я, разумеется, практически никакого влияния на выбор программ не имел, а Баршай бесконечно играл своих друзей – Бунина, Левитина и Галынина. После Баршая у меня в течение 4-5 лет был оркестр Росконцерта, с которым я должен был ездить и играть ходовой репертуар. А чтобы в Москве пробиться в большой зал консерватории, надо было делать такие вещи, как 12 концерти Гросси Генделя и его же 12 органных концертов с Гарри Гротбергом, с которым я в другой обстановке вряд ли имел бы дело. Но Гарри Гротберг — это... Имя, открывающее дверь в большой зал. Да. Там же мы играли в двух программах все скрипичные сочинения Моцарта с Мишей Фихтенгольцем. Был такой очень талантливый скрипач. Он женился на племяннице Кагановича, на дочери его брата Михаила, и на его музыкальную судьбу это не слишком хорошо повлияло. Брата, кстати, при помощи товарища Кагановича же расстреляли. Фихтенгольц был первым в СССР исполнителем сомнительного концерта Моцарта номер 7. Был ли этот концерт в вашей программе? Конечно. Правда, он в меньшей степени под вопросом, чем шестой. Но мы играли 5 плюс 6 и 7. Кстати, 7 я записал с Марком Лубоцким. Была такая пластинка. Моцарт или не Моцарт, но это замечательное сочинение. Недавно он переиздан мелодией на CD под управлением Кондрашина в исполнении Ойстраха. Давида Федоровича. Я не знал даже, что он его играл. Чудный концерт. А 6 тоже очень интересный. Но там больше бетховенских интонаций, и тональность для Моцарта очень нетипичная. Он никогда не писал струнных концертов в эс-дюр. Я и дивитисментов ми-бемоль-мажоре у него не припомню. Плюс к этому мы играли два рондо и адажио. Плюс симфонию концертанту для скрипки и альта и кончертоне для двух скрипок. А кто играл на второй скрипке и на альте? Убей меня, не помню. На альте может быть Михаил Толпыго. Этот цикл мы играли в БЗК и в Ленинградской филармонии. Пробраться в большой зал тогда было непросто. Репетировали мы программу очень долго, и работа была чрезвычайно благодарная и полезная для оркестра. Ради нее пришлось пойти на те самые чудовищные гастроли в Северном Казахстане зимой, чтобы за 3 недели сыграть 30 концертов в дыре очередной и выполнить норму 4 месяцев, а потом 1,5 месяца сидеть и репетировать концерты Моцарта. И мы даже довольно хорошо их играли, по-моему. Больше всего мне эти моцартовские программы в Москве запомнились вот чем. Фихтенгольц был очень специальной фигурой. Я бы назвал его жертвой женитьбы на номенклатурной даме. Правда, тогда он уже был женат на очень живой и привлекательной женщине, актрисе театра Советской Армии. Она-то, собственно говоря, и вернула его на сцену. Они жили в доме на набережной, в колоссальной роскошной квартире с ампирной мебелью. Я бывал там во время работы над Моцартом, а до того, когда учился в Гнесинском институте. Там была такая идиотская система, что ты должен был не только сыграть диплом, но и написать наукообразную работу. Это же музыкально-педагогический институт. Моя работа называлась что-то вроде «Стилистические принципы исполнения концерта Брамса». Бред собачий. А руководил моим дипломом Михаил Израилевич Фихтенгольц. Его руководство состояло в том, что я у него 2 раза был дома с напечатанной уже папкой, где какую-то чушь накропал. Я приходил утром. Он встречал меня в роскошном персидском халате и расшитых золотом тапочках. Садился в мягкое кресло и 10 минут перелистывал мою папку. На этом все заканчивалось. И потом он написал отзыв, что это выдающаяся работа. Когда была так называемая защита, я что-то провякал, и рецензенты что-то сказали. А потом встал Михаил Израилевич, напустил на себя вид Спинозы в квадрате и сказал, что наша совместная напряженная работа доставила ему много радости. В таком стиле. Но после того, как мы закончили моцартовский цикл, у него дома была чудная вечеринка, где я присутствовал. Там были запоминающиеся личности. Композитор Людмила Лядова, сам Леонид Осипович Утесов с дочерью Эдит. Я впервые в жизни посмотрел на него живьем, за столом, и получил большое удовольствие. Он был человек весьма живой, остроумный, непринужденно себя ведущий. Очень было приятно. Так вот, с оркестром Росконцерта репертуар был обусловлен подобными обстоятельствами, а на записях он – позиция редакции. Андреева, скажем, могла подписать наряд на что-то неординарное. Калиненко никогда в жизни. Какими-то сочинениями наших современников я дирижировал в Союзе композиторов на собраниях в клубе Григория Фрида, но по-настоящему заниматься музыкой 20 века начал только на Западе. Там я делал очень много. Вы упомянули Булеза. Приходилось ли вам дирижировать его сочинениями? Конечно, и Булеза, и Вареза. Самые разные вещи. Очень много играл итальянского авангарда. Лет 20 тому назад, когда работал с оркестром радио Неаполя. Сейчас его уже нет. Его директор Марио Бартолотто непонятно почему увидел во мне специалиста по современной музыке. Он меня буквально завалил партитурами. И были это сплошные премьеры. Они и сейчас лежат в моей библиотеке. И когда я случайно вытаскиваю какую-то из них, у меня волосы дыбом встают. Даже не могу понять, каким образом я со всем этим справлялся когда-то, потому что вещи действительно очень трудные. Ноты у меня разукрашены разными цветами, иначе не разберешься. С такими партитурами мой метод работы носит несколько живописный характер. Сначала я начинаю партитуру раскрашивать. Не знаю почему. От каких же композиторов у вас волосы вставали дыбом? Их было много. Из классиков это Гоффредо Петрасси и его современники. Петрасси какую-то премьеру я дирижировал еще при его жизни. Марко Амброзини, Лука Моска, Ада Жентиле, женщина-композитор, которая сейчас очень активно проводит фестивали современной музыки и многие другие. Есть такой пианист замечательный, Бруно Канино, большой специалист по авангардной музыке. У него был дуэт еще с одним пианистом, Антонио Баллиста, и для них писали двойные концерты, где уже раскрашиванием было не обойтись. Там приходилось с линейкой и цветными карандашами в руках рисовать схемы. Но было довольно забавно. Среди этого встречались и достаточно хорошие произведения. Не скажете ли несколько слов о Валентине Сильвестрове? Это очень особенный композитор и очень особенный человек. В последние годы в Москве исполнялось сравнительно много его сочинений, в первую очередь благодаря Алексею Любимову. А вы знаете, какая у Алёши была кличка всегда? Буравчик. Догадываетесь, почему? Вероятно, потому что он может добиться всего, чего захочет. Да. Но каким способом? Могу вам рассказать такой типичный случай. Раздается, скажем, у меня дома в Москве звонок. Лёва, это Алёша говорит. Здрасте, Алёша. Да, как поживаете? Хотя совершенно не интересует его, как я поживаю. Ничего, Алёша, вы что-нибудь хотели? Да, да, у вас вот запись в ДЗЗ. Да, Алёша, а что? Вот понимаете, да, вы в первой студии пишете, да? Да, в 6 часов? 6 часов. Слушайте, вы не могли бы со мной поменяться студиями? А что, у вас тоже запись в субботу вечером? Да-да, в 3-й студии. Алёша, но вы же знаете, что я пишу в 1-й студии, что у меня состав оркестра 40-45 человек, а в 3-й студии может сесть 15. Это невозможно. Да-да, я понимаю, да-да-да. Пауза. Алёша, вы еще там у телефона? Да, но может быть все-таки мы поменяемся, Алёша? Но о чем вы говорите? Я же вам только что сказал, 40 человек, они туда не влезут. Да-да-да-да-да-да, но знаете, все-таки мне вот очень, может быть, вы все-таки... Послать его подальше мне, конечно, и в голову не приходило, потому что у нас были хорошие отношения, и мы вместе много всего делали. Но остановить его было невозможно, пока он тебя не достанет. Поэтому Буравчик. Кажется, пианист Боря Берман, который с ним часто играл и записывался, дал ему эту кличку. Или Марк Пекарский, не помню. Алеша, конечно, прекрасный музыкант и профессионал. Вообще, если вы оглянетесь назад, то увидите, что он очень крупная фигура в том, что касается становления нового взгляда на исполнительство, на новую музыку. Если бы меня спросили, кто сыграл важную роль в этом аспекте в Москве, то это, безусловно, Эдик Денисов, Алеша Любимов и Геннадий Николаевич Рождественский. Но Геннадий Николаевич с его универсальными знаниями и интересами был всеяден, его во все стороны тянуло, а Алеша всегда держался определенных пристрастий, в разное время разных. И продолжает. Я знаю, что он основал в консерватории факультет исторического и современного исполнительского искусства. Так что же Сильвестров? Я его, разумеется, знаю, хотя никогда с ним не был дружен, никогда с ним не был близок. Играл его сочинения только уже на Западе. Композитор он, конечно, превосходный. По масштабу, по значению, по таланту, по мастерству он выше многих других коллег, заработавших больше известности. Не думаю, что он сильно изменился за последние 30 лет. Как он был тогда в некотором смысле неудел, так и сейчас неудел, хотя его все-таки исполняют. Я даже не думаю, что Сильвестров когда-либо стремился к популярности. Это такой сорт отшельника-философа музыкального. Но сочинения у него есть просто замечательные. Думаю, это один из тех композиторов, которые постоянно держатся на довольно высоком уровне. У многих его современников были удачи и неудачи, а он всегда в порядке. Как Мендельсон почти, который всегда хорошую музыку писал. Даже у Моцарта случалась иногда проходная музыка, а у Мендельсона нет. Непонятно почему. Потому что еврей, может быть. Кстати, в Голландии живет замечательный музыкант Владимир Мендельсон. Дальний потомок композитора. Альтист, прекрасный педагог, профессор. Во всех хохшулях, в каких возможно, теперь еще и в Парижской консерватории. Он играет камерную музыку на фестивалях по всему миру. Влади сделал для меня несколько обработок. Например, несколько прелюдий и фуг Шостаковича переложил для струнного оркестра. Просто превосходно. Недавно я случайно был на концерте еврейской музыки в Дельфте, в синагоге. Там играл один мой старый приятель, который в Москве еще сидел в моем оркестре, а теперь живет в Голландии. Играли музыку трех композиторов. Два вокальных цикла Вайнберга в обработке для сопрано и трио, бас на раскрепичную поэму и музыку к одному из последних спектаклей еврейского театра плюс Шостаковича, две части из трио и фрагменты еврейского цикла. Было очень приятно. Маленькая синагога старая. Публики человек 30. А пианист играл прелюдию и фугу Шостаковича фисмоль, в которой определенно есть что-то еврейское. Это как раз одна из тех, которые Влади Мендельсон переложил. Мы играли ее на бис в Москве и Ленинграде, когда приезжали с симфониеттой. Он обработал также альтовую сонату Шостаковича. Мы записали ее на диск. Солистом был он сам. Замечательный, оригинальный музыкант с колоссальной фантазией и специфическим отношением к определенным инструментальным аспектам. Вы же знаете, что все скрипачи мечтают играть на гварнере или на страдивари. Альтисты тоже. А он всю жизнь играет на вполне заурядном румынском альте, и притом виолончельным смычком. Ему совершенно до лампочки, что это не гварнери. Его румын звучит очень прилично. Бывают такие экземпляры. Так что это как в старом еврейском анекдоте. Талант как деньги. Если они есть, таки они есть, а если нет, таки нет. Он пишет музыку мне на юбилей симфониетты, написал жуткую трагикомическую свиту «Дон Альдебаран» с очень странной инструментовкой. а еще однажды для какого-то концерта написал историю Дракулы. Большой оригинал. Говорит на всех языках абсолютно свободно. Ненавидит природу. Чувствует себя лучше всего где-нибудь в Гонконге на 28-м этаже отеля. Вокруг него никогда не засыпающий город, а он сидит наверху и сочиняет. Кстати, он в Москве играл несколько раз с Кремером и компанией. Музыкант вполне кремеровского уровня. «А Кремера вы как оцениваете?» «По поводу Кремера?» Однажды гениально сказал его тогдашний пианист Юрий Смирнов. Не знаю, где он сейчас. После одного выступления, когда Кремер играл концерт Бетховена, причем в те давние годы, когда Кремер постоянно рос как скрипач и музыкант, Юра Смирнов, как мне рассказывали, в компании подвыпил и сказал бессмертную фразу: «Это человек, который довел себя до состояния гениальности». Довел себя. А насчет оценок, то как оценивать поистине знаковую фигуру в исполнительстве 20 века? О нем столько написано и сказано, что прибавить к этому что-либо трудно. На Западе мы несколько раз встречались и играли вместе. Что, например? Самые разные вещи. Фантазию Вустина, всего Шуберта, которого только можно играть на скрипке с оркестром, а даже рондо, концертштюк, полонез, обработки. Играли Пярта, Моцарта, концертную симфонию с Ким Кашкашкян. Только я не помню, как можно дать своему ансамблю такое дикое название «Кремерата». В этом слышится что-то связанное с кремацией, с крематорием. Я слышал несколько их концертов. Они не произвели на меня большого впечатления. Технологически, безусловно, хороший ансамбль. Вещи вполне, вроде «Концерто Гроссо номер один» Шнитке, вроде «Пярта» или «Васкса», они играют отлично, но по музыкальной сути, если так можно сказать, по их музыкальной мотивации, игра этого ансамбля для меня довольно чужда. «Однако, скажем, от теперешних виртуозов Москвы они отличаются достаточно заметно». «Видите ли, и виртуозы Москвы, и солисты Москвы, ансамбли абсолютно конъюнктурные. Мне кажется даже, что их руководители не слишком это скрывают. Солистов Москвы я слышал однажды во Франции, и концерт произвел на меня удручающее впечатление. Концерт Телемана Башмет играл в сопровождении стоящего оркестра, где за его спиной было почему-то еще 5 альтов. Траурная музыка Хиндемита, Лакримая Бриттена, и все это в одной программе. А дивертисмент Бартока был сыгран так, что если слушать с партитурой, то визуальное и слуховое впечатление, мягко говоря, не совпадут. Дикое несоответствие темпов тому, что написано. В основе всего работа на публику. Пианиссимиса и фортимиссимо. Камерные оркестры. В Голландии, например, на радио есть замечательный камерный оркестр в Хилверсюме, где все радиокорпорации голландские базируются. Фактически это малый симфонический оркестр. 8, 6, 5, 4, 2, плюс все духовые и полный набор ударных. У него широчайший репертуар. Главных дирижеров там сейчас 2. Один из них Франц Брюгген, имя не меньшего значения, нежели Николаус Арнанкур. Он из тех, кто делал аутентичную революцию. Замечательный музыкант. Совсем не дирижер, но ему это и не нужно. Он добивается результата другими средствами. Он у них отвечает за репертуар раннеклассической и классической, до бетховенской. А второй их дирижер – Петер Этвеш. Он также очень интересный композитор. На протяжении многих лет был ближайшим сотрудником Булеза в ансамбле «Интерконтемпорайн». Он занимается остальной частью репертуара. И оркестр чрезвычайно разносторонний. Его артисты – специалисты в самых различных областях. Вот это хороший тип камерного оркестра. Замечательные камерные оркестры есть в Скандинавии, в Стокгольме, в Финляндии. Там за последние 30 лет вообще профессиональный уровень вырос невероятно. Очень хорошие музыканты и оркестры, заинтересованные и высокопрофессиональные в широком смысле слова. А для так называемых показушных концертов там оркестры тоже есть. Почему нет? Всему свое место и время.